Приветствую вас, друзья! Доброго времени суток вам! С вами сегодня я, Коллектор Минус, ваш любимый, хотелось бы сказать, антиколлектор, но нет. Я всего лишь пытаюсь помочь людям, которые попали в непростую жизненную ситуацию и в силу тех или иных причин не могут противостоять коллекторскому и МФОшному беспределу. Так вот, если вы следите за жизнью моего канала, то многие из вас видели историю, которая разворачивалась некоторое время назад, когда так называемый черный коллектор из организации Profi Credit исполнял крайне неприятные вещи в отношении нашей подруги Натальи. Я думаю, имя вы все слышали. Залил ей замки каким-то то ли клеем, то ли чем-то таким, и списал подъезд всякими гадостями. Но не учел одного момента. К счастью, мы живем не совсем в неправовой стране, и полицейские такими делами занимаются с удовольствием, потому что раскрываются они достаточно легко, как нам было сообщено. Вот. Ну, в общем, я не буду открывать вам интригу. Сейчас вы услышите аудиозапись голосового сообщения, которое мне прислала Наталья. И я жду ваших отзывов, жду ваших эмоций в комментариях у нас. Я думаю, что минута этого голосового сообщения очень вам поднимет настроение, так как она говорит обо всем. В общем, слушайте, наслаждайтесь. Если кому-то нужна помощь по переадресации, вы можете написать мне на почту, я вам обязательно отвечу. Вот, почта указана в описании. Что ж, вперед, слушаем. Итак, ребят, по поводу вот этого, помните, вот сообщение, которое вот мне изрисовали подъездом, залили замки, вот. В общем, вот ситуация развивалась как? Мне попался хороший участковый. Это, ну, то есть, как говорится, его фамилия Воробьев, ребят, сразу говорю. Имя отчества не скажу, но его фамилия Воробьев. Вот. Это действительно честный полицейский, один из немногих, которых я встречала. Вот. В общем, это все происходило. 4 декабря он мне звонит, говорит: Наталья Ивановна, не могли бы вы подойти к нам в отдел? Я говорю: по поводу. Он говорит: не могли бы мы подойти по поводу вашего заявления? Я говорю: конечно, хорошо, подойду. Вот, подошла. В общем, сидит там в этом в обезьяннике человек. Он меня спрашивает, говорит: это он? Вот. А я-то его в глаза не видела вроде бы, но по фотке вроде бы как он. Они мне моргают, типа, он. Вот. И потом уже постфактум они мне сказали, что он признался, что именно он заливал замки, именно он там разукрашивал мне подъезд. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Там у него оказывалось, он в базе у них бьется, у него не один эпизод уже по разнообразным делам. В общем, и он на лишение прав ездить на машине, хотя прав лишен. Ну, вот как-то так.